Глава 7. Тайный город. Несколько тысяч лет назад. Все рухнуло. Все потеряно. Все пропало. Еще 2 года назад он был уважаемым чудом. Магистром, пусть и не самой богатой, но зажиточной ложи. А теперь изгой. Жалкий беглец, снедаемый чувством вины. Проклятый всеми Утон, которому снятся покрывающие синий гризерейский стол трупы. От армии осталась лишь горстка рыцарей. От огромных земель, которые приняли Галла, ничего. А 4 ложи, включая и его родную, Черного Вепря, уничтожены полностью. Их обвинили в скверне. Мечты, надежды. Все потеряно. Осталась только вера. И один единственный путь. К злейшим врагам. Я все потерял. Галла подкинул в костер 2 веток. «Жалеешь?» «Нет», — покачал головой Родерик. «Я верю». «Значит, ты потерял не все». «Все». «Ты создал легенду». «Я создал тебя». «Меня не надо создавать. Я есть, я был». «И я буду», — высокомерно ответил Бог. «Не льсти себе. Ты доставил мне неудобства, да». Тот день, когда твои рудокопы пробились в мой дом, не стал для меня счастливым. Теперь меня ищут, чтобы убить. Но ты наелся. Я этого не желал. Неужели? Ты хотел крови, Утон. И ты ее получил. Потому что смерть — самое быстрое перерождение. Зачем ты мучаешь меня? Хочу, чтобы ты был сильным, Утон. Для чего? «Потому что люблю тебя, Утон. Как люблю всех, кто принял слово мое», — медленно ответил Галла, глядя на языки огня. «В какой-то мере вы мои дети. Твоя любовь породила смерть». «Смерть породили вы, верховный толкователь Утон. И я дарил любовь, которая сильнее смерти, которую вы превратили в смерть». Родерик вздохнул. «Мы... предсказуемо, да?» «Да», — не стал скрывать Галла. «До тех пор, пока будут маги и не маги, вы будете жаждать крови. И ты будешь играть с нами. Вы будете звать меня». «Да, именно так. Галла не навязывает себя. Он ждет, когда к нему придут. Он терпелив, как настоящий бог». «Почему ты хочешь, чтобы я был сильным?» «Потому что ты выбрал неправильный путь». «Что ты знаешь о моем пути?» Родерик прищурился. «Предсказываешь будущее?» «Иногда», — усмехнулся Галла. «Для души». «И что же ты увидел в моей судьбе?» «Ты хочешь умереть один». «Пожалуй», — после паузы кивнул Утон. «Твои сторонники тайно вернутся в Орден». Изменят внешность, выдадут себя за других и примкнут к чужим ложам. Некоторых распознают и казнят, но большинство сумеет ускользнуть от следователей. Там сейчас большая неразбериха. Родерик посмотрел в сторону 2-го костра, возле которого грелась жалкая кучка изгнанников, остатки великой армии, и кивнул. «Понимаю. И никто из тех, кого узнают, даже под пытками, не выдаст ни тебя, ни меня. Они верят». «Я тоже верю». «Но твоя вера сильнее, верховный толкователь Утон. Жарче. Тебе нужно было не только успокоить душу, но заполучить кое-что. А этого не случилось. Ты не хочешь возвращаться. Ты мечтаешь уйти в горы и умереть в одиночестве. Так будет правильно. Ты разговариваешь с Богом, Утон. И только мне известно, что правильно, а что нет». Родерик осекся. «Я хочу, чтобы ты жил». «Это жестоко», — тихо произнес рыцарь. «Это твое наказание. За то, что верил в тебя? За то, что у тебя ничего не получилось? И тебе приходится прятать меня у тех, кого ты ненавидишь». «Воевода, то, что вы предлагаете, безумие!» Королева Кунава нахмурилась. Соглашаясь с предложением Утона, мы поставим под удар зеленый дом. Это гениальный ход, Ваше Величество, не согласилась Бажена. Скверна Гала нанесла ордену удар невероятной мощи. Вы ведь читали донесения разведчиков? 4 ложи полностью уничтожены, армия обескровлена, гвардия уменьшилась наполовину, а полк алых единорогов расформирован. Его не могли сохранить, произнес принц Гунарь. После бойни, которую алые устроили в Запнаэте, репутация полка безнадежно испорчена. А полк был символом гвардии, подхватила Бажена. Власть чудов висит на волоске. Они оправятся, отрезала королева. Пусть так. Но послушайте, сейчас по всей земле идут расследования и массовые казни. Чуды ищут и уничтожают адептов Галла. Орден в смятении, но адептов еще много, очень много. Они разрознены, в этом их слабость. А потому у нас появляется шанс. Какой? Если мы вернем Галла его почитателям, вдохнем новую жизнь в культ, поддержим. Разумеется, втайне поддержим адептов оружием и деньгами. Война вспыхнет с новой силой. Репрессии вызывают ярость и гнев, и мы обязаны на этом сыграть. Потому что если не поторопиться, через месяц-другой ярость утихнет, и репрессии начнут вызывать ужас и страх. Королева внимательно посмотрела на принца-консорта. «Это твое мнение, Гунарь?» «Поддержи меня!» — умоляли глаза воеводы дочерей журавля. Однако опытный царедворец не спешил принять сторону главного боевого мага Великого дома. «Я согласен с Баженой в том, что скверна нанесла ордену тяжелый удар». «Вот видите!» «Воевода, принц не закончил». «Благодарю, Ваше Величество». Гунарь сдержанно улыбнулся. «Скверна опасна, и поэтому мы должны быть крайне осторожны. Хочу напомнить уважаемой Бажене, что в нашем великом доме тоже далеко не все являются магами, и это может вызвать к скверне Гала особый интерес». «У баронов». Гунарь не произнес этих слов, но они прозвучали. Воевода поджала губы. «Об этом я не подумала». «А следовало бы», — заметила королева. «На твоих плечах забота о безопасности Великого дома, Бажена. Твои решения должны быть тщательно выверены, тем более сейчас, когда мы прячемся в тайном городе». «Если мы пустим скверну к себе или разожжем ее костер в ордене, то рано или поздно она проглотит и зеленый дом», — развил свою мысль принц. «Идея Гала простая, вы ее знаете. Магам нет места на земле. И если скверна победит, людь, какую мы знаем, исчезнет». «Значит, мы должны уничтожить Утона и его спутников и... Гала?» — поняла Бажена. Воевода дочерей журавля предпочитала простые и понятные выводы. Принц тихонько вздохнул. «Бажена, торопиться не следует». «Не поняла». Королева Кунава усмехнулась. Ее муж вновь придумал какую-то интригу. Верный и любящий муж. Что бы она делала без его советов? «Мы должны дать приют адептам скверны и спасти Галла», — твердо произнес Гунарь. «Но в глубокой тайне. Об их присутствии не должен знать никто, особенно Навы. Пусть адепты построят свой храм и уйдут. Мы пообещаем, что если им потребуется, они смогут изредка наведываться в храм и совершать свои обряды». «Но зачем?» Воевода искренне не понимала, к чему такие сложности. «Затем, уважаемая Бажена, что если когда-нибудь орден доберется до тайного города, прежде чем в драке сойдутся наши маги, мы запустим чудом скверну. Она станет нашим секретным оружием». Ответа у воеводы не нашлось, в отличие от королевы. «Гунарь, говоря об адептах, ты использовал слово «пообещаем». Что ты имел в виду?» «Ты, как всегда, внимательна, моя королева». «Спасибо, принц». «Я использовал слово «пообещаем», потому что после возведения храма нам придется убить всех адептов Галла». Гунарь обаятельно улыбнулся. «В целях безопасности Великого дома Людь и тайного города». Бажена, до которой наконец дошел план принца, широко распахнула глаза, затем, опомнившись, коротко кивнула. «Согласна!» И по-солдатски уставилась на довольную Кунаву. Королева приняла мое предложение, Галла. Это оказалось даже легче, чем я думал. Гуннар прискакал в лагерь беглецов один, без охраны, ночью. Поздоровался с Утоном, после чего сказал, что должен побеседовать с Богом наедине, и что от результата этой беседы будет зависеть решение Кунавы. Родерик не отказал. Даже обрадовался. Знал, что разговоры с Галла обычно заканчивались появлением нового адепта, а то и толкователя. Беспрепятственно пропустил принца в палатку Галла и с улыбкой объявил сторонникам, что дела, судя по всему, принимают нужный оборот. «В настоящий момент о том, что ты здесь, знают всего трое. Я, Кунава и Бажена, воевода дочерей Журавля. Мы разрешим чудом построить храм и проследим за тем, чтобы никто, особенно Навы, об этом не проведали. Сколько времени займет постройка?» Галла, который до сих пор молча возлежал на подушках, прищурил левый глаз. «Месяц? Или около того? Так быстро?» «Ты забываешь, что я бог, Гуннар». «Да-да, спасибо, что напомнил». Принц деликатно зевнул. «За месяц Кунава и Бажена не проболтаются, я позабочусь об этом, а потом...» «Твое влияние на королеву огромно», — неожиданно произнес Галла. Люд холодно посмотрел богу в глаза, подумал и ответил честно. «Она меня любит. А ты?» «А я всего лишь принц-консорт. Надеешься на большее?» «Ну, ты ведь не зря здесь оказался». «Что ты имеешь в виду?» «Я верю в судьбу». Бог усмехнулся. «Мои сторонники потерпели сокрушительное поражение. Судьба вела тебя к тому, кто умнее». «Имеешь в виду себя?» «Я всегда имею в виду себя». «И у тебя есть план?» «Постепенно формируется». «Расскажи мне». Галла удобнее устроился на подушках. «В последнее время меня никто не забавлял». Принц понял, что это не предложение, а приказ. Хотел вспылить, но спохватился. Идут серьезные переговоры. А потому, наступив на горло гордости, подчинился. «Для начала нам придется кое-кого устранить». «Список жертв уже набросал?» «Он очевиден. Королева, воевода. И вся та шваль, что доставила тебя сюда. Ты меня не удивил. Что дальше?» «Затем я начну формировать единоверцев среди людов. Полагаю, дело пойдет достаточно быстро. Бароны без восторга относятся к доминирующему положению женщин. А новая королева не успеет завоевать их доверие. Мы возьмем под контроль Зеленый дом, после чего уничтожим Навь». «Князь знает несколько крайне неприятных заклинаний», — заметил Галла. «Способных превратить землю в безжизненную пустыню». «Ты бог или символ? Ты сделаешь так, чтобы Навы не испортили наш мир». «Хм. Допустим». Похоже, Галла понравилось нахальство принца. «Покончив с Навами, мы займемся орденом». «Пример Утона тебя не смущает?» «Я понимаю, ты с ним сблизился. Вы многое пережили вместе. Но я гораздо лучший стратег, чем он», — без лишней скромности заявил Гуннар. «Наш друг Родерик страдает кругозором местечкового наместника. Тебе же нужен верховный толкователь с размахом». «Еще одна война?» «Люды составят костяк армии, дружину. Основные ресурсы придется вновь черпать среди чудов. Будем биться с их помощью». «Думаешь, они станут тебе подчиняться?» «В том-то и прелесть культа Галла». Глаза Гуннара запылали. «Значение имеет только вера, только Бог. То есть приверженность тебе. Кровь уходит на второй план. Мы изменим мир, Галла, ты и я». Родерик мыслил слишком узко. «Он был патриотом чуди». «Потому и проиграл. Культ Галла способен объединить вселенную, все внешние миры. Все будут равны?» «Представитель любого народа имеет те же права, что и член Великого дома». «Да о чем я говорю? Понятие «Великий дом» уйдет в историю». «То есть ты не патриот?» «Благодаря тому, что я не маг, я вижу открывающиеся возможности значительно лучше других». Галла вздохнул. Похоже, предложение Гуннара его не позабавило. «Опять кровь?» «Тебе будет поклоняться вся вселенная, Гала. Вся вселенная!